И в этот момент меня, будто током шарахнуло. Кровь прилила к голове, ладони вспотели. Анькины слова про поезд по этому маршруту вызвали в памяти страшную ассоциацию. Где-то в Челябинской области столкнутся поезда Новосибирск, Адлер и Адлер, Новосибирск. Или не столкнутся, газ взорвется, скопится в низинке из треснувшей трубы, и в момент встречи этих составов рванет так, что сотни людей погибнут. Стоп, а дата аварии? Надо напрячься и вспомнить. Так именно тогда я выиграл 800 рублей, угадав 11 номеров из 13 в спортпрогноз. Одним из матчей, результат которого не угадал, был матч Англия-Польша. Желая побольше выиграть, поставил я тогда на ничью. Это имело смысл, ведь если все будут ставить на родоначальников футбола, то и выигрыш делить придется на толпу. А так, риск, но если повезет, сумма будет куда солиднее. Поэтому, играя тогда в спортпрогноз, я всегда в паре встреч ставил на менее вероятные результаты. На следующий день утром с трудом, но узнал, что англичане предсказуемо выиграли, и значит, 13 номеров я уже не угадаю. Расстроился немного, а вечером к нам в роту пришел связист соседней части Коля Швенг с пол-литровой фляжкой спирта и рассказал про этот взрыв. Уже после отбоя с ребятами-черпаками в коптерке выпили за погибших. Какого же числа это было? На следующий день официально объявили траур по всей стране, и появились фото в газетах. Навсегда врезалась в память искореженная жестяная табличка с надписью «Адлер», Новосибирск на фоне такого же измятого обгоревшего вагона. Жуть. Сборная Англии с Польшей когда играет? Прервал я мечтание Ани неожиданным и глупым вопросом. Не знаю, растерялась секретарша и тут же вызвалась помощь, но за полчаса выясню. Вот такая она у меня. Да не надо, сам узнаю, отмахиваюсь я. Расспросив, когда она отправляется из Новосибирска и номер ее вагона, тороплюсь в Союзпечать, где смог купить последний номер футбола. Там все отборочные матчи чемпионата Европы расписаны. Так матч был, тьфу, будет три го. Значит, в ночь с 3 на 4 будет взрыв. Так, а где и во сколько? Надо найти расписание поездов и узнать, когда и где они встретятся. Хотя лето, жара, задержки, они могут встретиться где угодно. Но газ из низины той никуда не денется. Выходит, есть риск, что сгореть могут и другие поезда. Жаль, название городка, рядом с которым произошла трагедия, у меня в памяти не отложилось совсем. Ладно, без паники. Надо искать карту железных дорог, на ней все станции отмечены. Может, если увижу название, то вспомню. В знании будущего палиться нельзя. Не поверит, за сумасшедшего сочтут или хуже. Но раз память выдала такие детали, то не могу не попытаться спасти людей. Придется ехать на ЖД вокзал узнавать расписание поездов и прикидывать, где могут встретиться эти два поезда. Но сейчас, на съезд. Сегодня у нас 31-е, еще есть время предотвратить аварию, или по крайней мере, не допустить, чтобы малого села в тот самый поезд. Нет, буду работать по максимуму, иначе потом сам себе не прощу. «Ты чего такой загруженный?» – шепнула Леночка, пребывающая в благодушном настроении. «Что-что чертишь, считаешь?» «Да так, задачку одну задали, закрываю я блокнот от любопытных черных глаз». Достал газету «Правда», еще раз полюбовался на список Верховного Совета, где на 4-й странице красуется и моя фамилия. Но все мысли вертелись вокруг предстоящей катастрофы. Как предотвратить? Самое надежное – самому расфигачить этот газопровод 3-го числа, взорвать, например. Пока чинить будут, пока проверять, время уйдет, и поезда проскочит. Но смущает, что не знаю точного места взрыва. Да и чем взрывать-то? Правда, пистолет у меня имеется. Развести огонь под трубой и стрелять издалека в трубу, но для этого ехать придется домой в Ростов, выкапывать оружие, рисковать еще и тем, что могут поймать с незарегистрированным стволом. Да и сработает ли такой план? Неизвестно. Ближе к вечеру нашел Илюху. С Генкой теперь они ходят уже врозь, ведь того окрутила прокурорша. Дело есть. Записывай, максимально серьезно начинаю я. Слышь, может, в ресторан куда зайдем? Жрать охота. Генка ночует хрен знает где, а одному скучно. Стал жаловаться на жизнь друг. Найди мне срочно карту Челябинской области. И физическую, и дорожную. Короче, все карты, что сможешь, не слушаю его нытье я. Где я найду? Удивился Илья. Магазины книжные обойди. Ленинка, на крайний случай. Там и ночные залы есть. Зачем, можешь рассказать. Насупился недолюбка, которому не улыбалось заниматься такой, по его мнению, ерундой. Илюха, Тебе трудно, дело планирую. И не болтай, просто сделай, как прошу. А сам тороплюсь к другану в общагу МГУ. Вернее, в этой жизни мы еще не знакомы с Олегом Буниным, но лет так через 7 могли бы сильно задружиться, если бы я сейчас по-прежнему учился в Новочеркасском политехе. Олег в данный момент заканчивает 5-й курс кафедры инженерной геологии и диплом будет писать именно по инженерному изысканию трубопроводов. С его слов, в общаге у него полкомнаты занимали всевозможные карты, топографические, геологические, да черт знает какие еще, на пятерку. Правда, это ему не помогло защититься, но не помешало стать отличным мужиком и хорошим работником. Жили мы с ним на одном объекте в одном вагончике 3 месяца, так что Олега я знаю, как облупленного. «К кому?» – строго спросила бабуля на вахте, когда я на такси приехал на Ленинские горы. «Олег Бунин, 5-й курс, геология, поворачиваюсь к бабуле во фронт, пусть видит и награды, и значок депутата Верховного Совета, который я сегодня успел получить, но старушке это до лампочки на меня и не смотрит. Комната какая? В журнале запишись. И учти, посещение до 20:00, бубнит бабуля, не отрываясь от важного дела, она вяжет носки. Внукам, наверное, или правнукам уже, 10-й этаж вроде. Не помню, немного растерялся я, так как в своих мыслях я в общагу входил дерзко и уверенно, как русские в Косово, а тут на меня даже не смотрит. Ой, какой красивый мужчина, раздался сзади игривый и немного пьяный женский голосок. Ну, со спины я, может, и красивый, поэтому фразу эту принимаю на свой счет, Малышкина. Почему опять в нетрезвом виде? Вот выгонит тебя из университета. Безошибочно узнала обладательницу голоса вахтерша, но глаз на нас так и не подняла, ведь есть дело важнее, петли пересчитывать. БЛТ, прочитал я по губам старушки, после чего она сноровисто стала распускать изделие. «Малышкина, отведи товарища к Бунину, он же с тобой учится, ты записался, давай документы иди, не мешай». Ради смеха протягиваю ей читательский билет в Красноярскую краевую библиотеку, неведомым образом затесавшийся среди других корочек. Также невозмутимо и не поднимая глаз, бабка бросает его в видавшую виды коробочку, где уже лежит пара десятков разных аусвайсов, которые другие гости сией славной общаги оставили на вахте. «Тебя как зовут, мальчик ау? Ты депутат. И орден есть, а это что за висюлька?» Малышкина тащит меня за руку к лифту, попутно успев заново оценить, оглядев не только со спины, но и спереди. «Это нельзя трогать. А ты правда знаешь, где Олег живет?» С интересом осматриваю невысокую, но смазливую пьяненькую девку с крашенными под блондинку волосами и уже исчезнувшей талией. «Каниш, лифт, лифт!» Заорала вдруг девица дурным голосом и, чуть не упав, стартанула к его почти закрывшейся двери. Я припустил следом. Мой будущий друг, оказывается, жил на 10-м, как и веселая Оля Малышкина. А нет его. Оля, не стуча, ввалилась в небольшую комнату с 2 кроватями и 1 письменным столом. «Ну ничего, пошли ко мне, подождешь». Дверь в комнату была гостеприимно открыта, но друга в ней не оказалось. Зато я точно понял, что попал точно по адресу. На столе как попало кучей валялись всевозможные карты и атласы. «Я Олега дождусь и приду». «Ты в какой комнате?» Вежливо отказываюсь я. «За стенкой живу. Только я в душу иду. Минут через 20, не раньше, приходи. А то и позже. У нас очереди бывают». Про соседа своего Олег мне ничего не рассказывал, и вроде как последний год вообще жил один. Но сейчас наблюдаю бардак на обеих кроватях. Кроме них, в комнате есть тумбочка, встроенный шкаф, вентилятор и остатки трапезы на стуле. 2 грязных стакана с остатками молока, хлеб и погрызанный плавленый сырок. Ну, не закуска же это, кто молоком закусывает? Так с карты. Есть ли нужное? Сажусь на кровати, беру первую попавшуюся книжку. ХМ, вот он, атлас железных дорог. Зря Илюху гоняю. Просматриваю название ЖД-станций, но память не помогает совсем, не могу вспомнить. И все тут, дверь внезапно распахивается, и в комнату по-хозяйски без стука заходит парень с меня ростом и сломанным и криво сросшимся носом. Некрасиво так он у него сросся, со шрамом и горбинкой. Парень могуч, небритый, уже не трезв. Да что за общага-то такая, сессия в самом разгаре, и пьяных полно кругом. А еще МГУ, ты что за хрен, где Олежка? Начал с наезда студент. Ну а кто это еще мог быть? Че тут делаешь? Жду своего друга Олега Бунина. А вы что подумали? Отвечаю голосом Леонида Куравлева из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». А так ты родственник, который вчера приехал. Гони, родственник, Трояк, нам Олег Трояк должен», — поддержал он мою хохму цитатой уже из кинофильма «Афоня». «Не думаю, что специально, но получилось смешно. Я уж собрался было отдать должок друга, мне не жалко, да и разборок не хотелось, ну и продолжить знакомство с картами, но агрессивный парень не нашел ничего умнее, как стимулировать отдачу долга по принципу будущих коллекторов. Он пнул стул с остатками пиршества в мою сторону, и в одну минуту я из модного дяди, на которого засматриваются нетрезвые старшекурсницы, превратился в посмешище в пятнах. Мой тщательно сберегаемый парадный костюм стал в белых крапинках, а гость получил шанс срастить нос уже правильно, без этой гопнической горбинки. Глава 18. Мое мастерство в дозировании силы удара и открытая дверь за спиной коллектора не дали случиться убийству. Прямой в лобешник, и наглый товарищ вылетел от удара в коридор, как пробка из бутылки, перепугав проходящих мимо двух девушек, по виду невзрачных мышек с филфака. Они синхронно взвизгнули и, не сговариваясь, рванули по коридору, очевидно, к себе в норку. Мой гнев тут же угас, сменившись радостью от того, что не пришиб случайно парня, ибо тот шевелился и даже невнятно матюгался. «Подъем!» — слегка пнул я ростовщика. «Ты мне теперь костюм торчишь, понял?» — сказал, а сам думаю. «Ну какой там торчишь? Не вышибать же из него 1000 рублей, когда тот ходит, трехи по общаге собирает. Глупо. А с костюмом что-то надо решать, но точно не с этого типа требовать. Ох, что ж ты такой!» — выдохнула моя новая знакомая, выйдя из своей комнаты и наткнувшись на живописную картину. «Лев и поверженный, ну пусть носорог, судя по шнобелю». Чуть не запнувшись парня, валяющегося на полу, она уставилась на его лоб, где уже отчетливо вырастал тот самый рог, за который пацан вполне может схлопотать погоняло единорог. «Есть чем застирать можно, и где? Молоко это, блин, неудачно!» С тоской и с надеждой вперился я в малышкину. Девка она битая жизнью и к пятому курсу вполне могла получить некоторые хозяйственные навыки. И я был не разочарован. «Раздевайся, сейчас найду на шатырь». «Так, глицерин у меня был где-то», — оживилась малышкина. «И вода горячая в общаге есть?» «Догадываюсь я, так как на моржа девушка не похожа. Хотя воду вырубить в советской действительности могут в один момент». Оля Малышкина, надев после душа какой-то развратно короткий халатик, уже не так сильно отпугивала лишними кг в области талии. Ноги ровные, коленки круглые и гладкие, да еще и умница. А если сейчас спасет мой костюм, то и вовсе красотка, какую поискать. «Горячий нельзя, сварится белок», — авторитетно заявила Малышкина. «Снимай, снимай, и чем быстрее, тем лучше, а то потом и химчистка не поможет. В коридоре раздеваться некомфортно, уже чувствую на себе взгляды любопытных». «Можно у меня?» — предложила Оля, без задней мысли, разглядывая следы катастрофы. «Но и комнату бросать открытой не хочу. Хоть Олег, тот еще салага и разгильдяй, но я-то взрослый». Все оказалось не так страшно. Пятна были на штанах в основном и полах пиджака, ну и рубашка немного пострадала, но она белая, и ее отстирать легче. Шустрая Оля метнулась к себе, или куда там, и вскоре вернулась с колдовским раствором, смесью глицерина, воды и нашатыря. Волшебная вещь. Также девушка принесла с собой простыню, совершенно чистую и белоснежную, еще один плюсик к карме Малышкиной, и утюг. Черт, у Олега тут гладить негде. Малышкина с досадой оглядела стол, заваленный бумагами и книгами. «Бардак развели, заучки. Я гладить не буду. Давай сам как-нибудь. Ну погладь, пожалуйста. В долгу не останусь, заискивающе прошу я свою спасительницу». Оля, хихикнув, погладила меня по стриженной макушке. «Ладно, жди здесь». В глазах студентки промелькнули хитрые искорки. «А ты ничего такой, мускулистый». И я опять был облапан уже за бицепсы прессуху. «Черт с ней, пусть мацает, лишь бы помогла», — заглушил я свою совесть. Поверженный парень уполз куда-то зализывать раны, а я, сидя в одних боксерках в гостях у, в общем-то, пока незнакомого человека, нервно перебираю карты и атласы, пытаясь найти нужную информацию. Но помог мне один учебник, который я по первости отложил в сторонку. «Сооружение магистральных трубопроводов. Бородавкин П. П. Березин В. Л. 1987. Ну-ка, ну-ка. Раздел 1. Основные сведения о магистральных трубопроводах. Раздел 2. Выбор трасс. Лихорадочно листаю учебник, и из него выскальзывает аккуратно сложенная в несколько раз карта. Не обрывок, а полноценная такая схема на плотной, глянцевой бумаге, которая явно как приложение к учебнику шла. Разворачиваю осторожно. Нужный отрезок трубопровода я нашел быстро. Тут даже компрессорные станции обозначены. Конечно, эту книгу я мог бы найти и в Ленинке. Если знать, что искать, да и след оставлять не хотелось бы, мог возникнуть логичный вопрос, мол, а зачем мне понадобился именно этот учебник? Допускаю, что за мной вполне могут приглядывать, ведь КГБ еще не продал родину, партию и советский народ. Совмещаю карту трубопроводов с атласом железных дорог и в голове всплывает название станции. Аша, вспомнил с большим трудом, уверен, в том своем теле, с теми своими мозгами, я смог бы вспомнить эту информацию только, скажем, под гипнозом. Нет, перенос сознания положительно таки влияет на когнитивные способности. Жаль, рассказать об этом некому, но карту сунуть некуда. Не в трусы же, еле успел ее положить под задницу, как дверь открылась и вошел мой будущий кореш, очевидно, со своим приятелем. Они чего-то бурно обсуждали и меня сразу не заметили. Сижу, жду вопроса от хозяина комнаты. Что за голый гость у него тут карты греет? Ты что, второй раз билет не купить? Я за эти в 5 раз больше номинала отдал. Это ж Пинк Флойд. Понимать надо. Втолковывал Олег своему юному собеседнику, по виду перваку. Кашлянул я и не нашел ничего умнее, как загрузить вошедших вопросом. А что, Пинк Флойд уже концерты дает? Ага, прикинь. Купили 2 билета на 5-й в Олимпийский. Возбужденно ответил мне молодой, думая, что я какой-то знакомый Олега и могу тут в трусах сидеть, еще и с картой под задницей, которую собрался умыкнуть. А ты кто? Натурально изумился Олег. Да, короче, такие дела. Почесал я затылок. К девушке пришел, что напротив, а один мудила мне костюм испортил. Сейчас Оля Малышкина, твоя соседка, его спасает, мочит, гладит там. Я у тебя перекантуюсь. Ты же не против? Ну, знаю Олю, нормальная баба. А кто стул сломал и молоко разлил? Насупился Олег. Слышь, тут к тебе парень с горбатым носом приходил, долг требовал. Подумал, что я с тобой живу. Ну вот по стулу и полез в драку. Пришлось отоварить. С кислой мордой говорю я, понимая, что моя версия не клеится. Олег это тоже почувствовал. Смотрит подозрительно, словно решает, поверить или сразу мне башку проломить остатками табуретки. Стоп, а ты вообще чё сюда припёрся-то? Ты с Олей шуры-муры, а у меня в хате штаны сушишь? Ты кто вообще? Версия действительно тухлая. Ведь гость полез на меня в комнате Бунина, а значит, порядок действий был такой. Я зашел в чужую хату, потом пришел кредитор, потом отоваривание оного. А теперь я сижу и жду починки внешнего вида. Вопрос резонный. А чего я у них в комнате забыл? Ведь напомню, в этой истории мы пока не знакомы. Изначально я хотел сказать, мол, посоветовали тебя, как спеца, помоги. Даже трояк готов был дать. Но сейчас помощь Бунина не нужна, и информация, которую я нашел, для него реально лишняя. Но от допроса меня благородно выручил пострадавший единорог. Дверь распахнулась без стука, и в комнате сразу стало тесно. 3 морды, одна уже побитая, 2 пока целые, ввалились без спроса на 12 квадратов, половину из которых занимали 2 кровати и стол. Стул я не считаю, он уже в дрова, и место если и занимает, то на полу. Вот он, гондон рукастый, мрачно процедил носорог, потирая лоб. И это шелупонь тут. Чё надо? Следи за языком. Олег понял, кто тут шелупонь, но, надо отдать ему должное, не сильно испугался пришедших. Ну а чего ему бояться-то? Даже если я не впишусь в их разборки, их 2, а вошедших 3, вполне можно отмахаться. На самом деле мне эта троица одному на зубок. Так, Олега, ты нам должен, поэтому не борзей. А за то, что твой родственник Сереге врезал, примирительно поднял руки один из небитых, очевидно, оценив расклад не 3-2, а 3-3. Причем я был во всей своей голой красе, умный, чё. Хотя я бы и сам себя зассал, если бы в зеркале видел, все-таки фигура у меня спортивная. Кто родственник, да я его в первый раз вижу, а долг со стипы отдам. Сейчас надо, рявкнул единорог Сергей. А ты тогда кто такой, клоун? Ладно, в принципе одному втащить или 3, небольшая разница. Будет на меня еще рот открывать. Это Анатолий Штыба, олимпийский чемпион по боксу, заслуженный мастер спорта и депутат съезда. Раздался вовремя голос из коридора Малышкиной, очевидно, закончившей спасательные работы. Откуда она все узнала? Да я же из пиджака ничего не вытаскивал, ни ксивы, ни деньги. Умелая хозяйка совершенно правильно не стала гладить, не проверив карманы, и сейчас, если не все, то многое обо мне знает. В комнате повисла пауза. «Толь, идем, у меня переоденешься», — крикнула из-за спин незваных гостей Оля, сообразив, что здесь это сделать мне будет трудновато. «Олег, тебе занять трояк, ты что предпочтешь, чтобы это гопота свалила, или просто им врыло дать?» — предложил я на выбор. «Да не надо треху, потерпим до Степы». Второй небитый визитер оказался таким же неглупым и скрылся из виду самым первым. «Ну а что я ожидал увидеть здесь, в одном из лучших вузов страны? Ты это, Толя?» «Да, раз уж предложил, долга не до восьмого трешку, отдам, даже лично привезу, скажешь куда». «Узнаю Олега, тот от скромности никогда не страдал, любил на слабо взять, любил вывернуть разговор так, будто это ты у него в долг просишь, или сделать вид, что все само собой вышло. Такой уж он был, немного наглый, но по-своему обаятельный. А сейчас, похоже, парень все свои деньги спустил на билеты, но держится ровно, не унижается». «Да бесп», — ответил я его будущей любимой поговоркой. «Я вообще-то к тебе пришел, по одной темке проконсультироваться. Потом зайду». «Бесп, это типа без базара, что ли?» «Прикольно», — влез в разговор юный приятель Бунина. «Мы отправились в комнату Малышкиной, где мои документы и толстенький бумажник лежали на кровати под присмотром Олиной соседки, очевидно, сестры-близняшки, ибо девушки очень похожи и лицом, и возрастом. ХМ близняшек у меня еще не было, разыгралась фантазия. Карту, кстати, под шумок мне удалось незаметно вынести. Я потом, конечно, ее верну, но пока она мне нужна». «Ну, выручила, ну молодец». Хвалю я Ольгу, со всех сторон разглядывая свой костюм. «Проси, что хочешь, все сделаю». Я уже настроился на игривый лад, но девушка снова удивила меня. «Слушай, помоги с работой. Я эконом заканчиваю, но в Москве меня не оставит, это точно. Тут даже блатным ничего не светит. Или нет у тебя связей таких? Ты же депутат. Чё, съел, Толя? Никому твой пресс не упирается. А вот пресс денег в кошельке не заметить было трудно. И это уже говорило о многом. Например, что человек я, с возможностями». Опять удивила Малышкина. «А кафедра у тебя какая?» — задумался я. «Была на прикладной экономике, теперь финансы и кредит». «О, в банк тебя устрою». «Устроит?» — скаламбурил я. «Что за банк?» — вспыхнула надеждой Оля. «Ой, а тебе не все равно? Хочешь в Сберкассе работать в какой-нибудь дыре вроде Красноярска?» — насмешливо спросила ее соседка. «И, как я по-прежнему думаю, сестра, а тебе, милая, хрен, а не работа в банке. Ишь, дыра». Обиделся я за свою вторую родину и сразу решил: сестру, или кто она там, в банк не брать. «Маш, ну не всем же так повезло выйти замуж за завсектора в крайкоме», — завистливо протянула Оля. «Тройничок точно накрылся, да и Оля уже почти моя подчиненная. Загрустил во мне старый развратник. Московский международный банк, должность подберем, жилье будет, зарплата достойная, пока на испытательный срок. А вообще, если покажешь себя хорошо, будешь работать на постоянку», — посулил я, и, очевидно, выразился коряво. Машка, хихикнув, выскользнула из комнаты. Похоже, девушки уже обсудили и меня, и что с меня можно взять, ну и что дать взамен, окромя костюма. Ведь Оля, вздохнув, принялась расстегивать пуговицы халата, решив сразу показать себя, так сказать, чтобы без испытаний в дальнейшем. Мля, неудобненько вышло. Глава 19. «Тебе, если жарко, раздевайся», — с невозмутимым видом предложил я. «А если что-то другое, то это лишнее». «Как это лишнее? Да ты меня сейчас глазами чуть не съел», — вспыхнув, возмутилась Оля. «Ну, желание, может, и есть», — признал я. «Но помощь с работой хочу просто потому, что могу, без задней мысли». «А что, я тебе не понравилась?» — надула губки Малышкина. «Да, девушка, конечно, и хозяйственная, и вроде с головой дружит. Но я как-то не учел, что она слегка под шафе, а это другая логика в мышлении, да зачастую вообще без логики. Тебе работа нужна или как?» — нахмурился я. «Тогда давай без этого цирка, поговорим по делу. Когда у тебя экзамен?» — «ГСы у меня на следующей неделе», — сразу успокоилась Оля, прикинув, что хорошая работа важнее обид, но напоследок все же высказала мне еще одну просьбочку. «Только я сестре скажу, что у нас было, ладно, а то насмехаться станет». Я опешил от такой просьбы, но, подумав, решил согласиться. С меня не убудет, но минусом моего согласия было то, что пришлось задержаться в гостях. Причем Оля просила, чтобы я хоть 5 минут посидел у нее в комнате. «Совесть имей, минимум 30, не меньше», — возмутился я, отчего Малышкина громко рассмеялась. В гостинице рассматриваю трофейные карты и понимаю, несмотря на то, что Аша, город в Челябинской области, лететь мне придется в Уфу. Так уж выходит по логистике. Звоню к себе на работу прямо из гостиничного номера. Малого, как и ожидалось, на месте, шести еще нет. Даю Ане распоряжение купить билеты на самолет в Уфу на субботнее утро 3 числа и обратно на вечер 4. Ну и заказать гостиницу на сутки там у башкир. Так, одно дело сделано. Секретарша у меня толковая, не подведет. Остается только завтра утром забрать билеты у администратора депутатского зала. Утром я был полон энергии, свежий, собранный, с ясной головой и четким планом. Резкий контраст с Леночкой Миндубаевой, которая сидела рядом со мной сонной мухой. Как в театр сходили? Спрашиваю я из вежливости. Да все хорошо, только спать очень хочется, устало отвечает Миндубаева. Что, она вообще ночью не спала? Ну Генка, ну гад. Сегодня на пленум ЦК, который состоится вечером, приехал мой друг из Ростова, Виктор Семенович Вологдин. Он все так же занимает пост первого секретаря ростовского обкома КПСС. Но сам факт, что его пригласили на пленум ЦК, это показательно. Значит, карьера моего покровителя идет в гору. С утра мы уже тепло с ним поздоровались, как старые знакомые. Виктор Семенович звал посидеть завтра в ресторане, отметить встречу. Но, увы, не получится. Завтра рано утром у меня вылет, времени просто не будет. Кстати, я примерно знаю, о чем на пленуме пойдет речь. Основное. Выберут Рыжкова предсовмином СССР, ну и Карабах обсудит. Это в последнее время горячая тема, крови там много льется. Но сейчас, чу, выступает наш, красноярский, председатель исполкома края, Сергиенко. Сергиенко, заказной выступающий от Горбачева, и его задача была предельно ясна. Пройтись по всем, кто в последнее время открыто критиковал руководство. Начал он с Черниченко, писателя, а точнее, публициста, который в своих статьях наехал на самого генсека, обвинив его в некомпетентности. Причем сделал это не между строк, а почти в лоб, балансируя на грани дозволенного. Закончил Сергиенко ударом по Иванову, тому самому, который в недавнем выступлении перешел все границы, открыто и грубо обрушившись на Лигачева. Там уже было не просто мнение, а откровенное хамство. И как представитель Горбачева, Сергиенко потребовал публичных извинений. В этом месте, по заранее отрепетированному сценарию, красноярцам было поручено похлопать посильнее. А чтобы никто не забыл, еще утром Шинин нас собрал и акцентировал моменты, где надо поддержать выступающего красноярца. Правильно, усиленно отбивая ладоши, негромко крикнул я. Заранее, конечно, этого не планировал. Так решил немного схулиганить. Честно говоря, во многом я с Ивановым был согласен. Но ЦК уже принял решение, кого назначить козлом отпущения по хлопковому делу. Одного члена ЦК арестовали, у Рашидова, уже покойного, изъяли все ценности, плюс хорошенько прошерстили всю республику, сняв больше полусотни секретарей обкома из 65. Короче говоря, действовали жестко. Но потом Гдлян, будучи армянином, на волне всем известных печальных событий в Армении, полез в политику. Ну а Иванов, как верный друг и соратник, его, естественно, поддержал. И дальше понеслось. Морду бы ему набить. Неожиданно поддержал меня второй крикун, невысокий казах, сидевший рядом на два ниже. Он, хоть и не из края, но Иванова, похоже, тоже не переваривал. Причем не по просьбе старших товарищей, а по какой-то личной причине. И его, и меня, к сожалению, услышали. Пропал Иванов. Штыба шутить не будет, раздалось сверху, несколькими рядами выше, и все заржали. Кто-то даже хлопнул пару раз в ладоши. Это шельмование не только одного из руководителей партии, но и попытка бросить тень на саму партию, улыбнувшись вместе со всеми, уже серьезно продолжил Сергиенко. Ты прямо ангел в сияющих доспехах. Того и гляди, не только Иванова покараешь, но и самого Люцифера из ада изгонишь. Хихикнула Ленка. Да иди ты. Расстроился я тем, что опять в суе звучит моя фамилия. Кофе. Хочу кофе. Толя, в перерыв пойдем выпьем, иначе я просто усну. Слабо пожаловалась соседка. Теперь, товарищи, по субботе, перед перерывом взял слово ведущий и обрадовал тем, что завтра у нас выходной, а значит моей поездке никто не помешает, и предупреждать об отсутствии не надо. Хотя, конечно, какой это выходной, для остальных, это встречи с избирателями, поездки на предприятия, визит в спорткомплекс в Крылатском. Кроме того, с особым акцентом было сделано приглашение на выставку космической техники. Пообещали рассказать, на что идут государственные деньги, и как работает наша космическая программа. Интересно, конечно, но мне не судьба, я завтра с утра лечу в Уфу. Все уже решено. Завтра еще пройдет заседание Совета Старейшин Палат, это 60 депутатов, плюс собрание Совета Союза. Но я-то в Совете Национальностей, так что и тут соскочил. Во время перерыва с Ленкой нам вдвоем посидеть не удалось, только вышел в фойе, как меня заловил Ельцин. Увидел случайно и сразу же подошел и бесцеремонно ухватил за рукав моего по-прежнему безупречного пиджачка. Я думал, он будет предъявлять претензии за выкрик с места, учитывая, что у Ельцина натянутые отношения с Лигачевым. Впрочем, это пока фигуры разного масштаба, да и в Москву Ельцина вытянул именно этот влиятельный коммунист. Вытянул на свою голову, поручившись за БН перед Горбачевым. Прошлогоднюю фразу Лигачева «Борис, ты не прав», теперь знает каждый. Егор Кузьмич, между прочим, я точно помню, на момент моего перемещения в этот мир был еще жив. Хотя возраст у него был почтенный, за 95 перевалило. И на похороны к Ельцину он придет. Но это пока совершенно секретная информация. Рядом с Ельциным крутился незнакомый мне очкастый дядька, который кивком головы молча поприветствовал меня. «Толя, хотел у тебя спросить, как у молодого поколения», начал Ельцин, доверительно склонившись ко мне. «Ага, чем смогу», с готовностью ответил я, хотя внутренне все же слегка напрягся. «Тут, значит, товарищи для меня агитацию делают», продолжил он, «вот предложили значки для сторонников выпустить. Один кооператив», Ельцин кивнул на того самого дядьку в очках, «предлагает производство наладить, но нужен какой-нибудь интересный лозунг, что у молодежи сейчас на уме, а может он вовсе и никакой не кооператор, этот Глеб Иванович, модный, гладкий, сдержанно улыбающийся, в очках с дорогой оправой, скорее уж как в будущем скажут, политтехнолог или пиар-менеджер, да, пожалуй, больше на это похоже, что у молодежи на уме, я-то как раз и не молодежь, а что там у той молодежи, я только припомнить могу». Да и то, с погрешностью. Вроде в то время занимался спортом, с девочками дружил, работал на двух работах, учился. Лозунг на значках, переспросил я, растерявшись. И как тут помощь? Я что, специалист по слоганам? Хотя стоп, а ведь кое-что из будущего помню. И, в отличие от остального, это, совершенно не секретно. Сделай фразы на значке вроде «Борис, ты прав», посоветовал я, неожиданно для себя перейдя на «ты». «Интересно, а еще», помолчав, попросил Ельцин, не заметив моей фамильярности, ну, или сделал вид, что не заметил, «еще, Егор, ты не прав, Борис, Борис, Борис, ты прав, правь, Борис», вывалил я все, что крутилось в голове, а это могла быть информация из будущего или моя креативность, желая поскорее отвязаться от прилипал и тоже выпить кофе. Небольшая пауза, гениально, прошептал Глеб за спиной, «у вас, молодой человек, талант, а хорошо ведь, правда?» Последняя фраза, «да черт с ней, делай, Глебушка, все, я побегу», попросился я, «в туалет, что ли, горит», поддел меня Ельцин, усмехнувшись, «беги, молодец, Толя, светлая у тебя голова, и не скажешь, что вас, боксеров, по ней бьют, кстати, с меня должок за идею, я по своей бить не даю, обычно сам бью», бросил я напоследок, оставляя за собой последнее слово. «Взяла на тебя кофе и пирожное, но это я откусила кусочек», повинилась Леночка, когда я, наконец, нашел ее в буфете. «Кусочек, да она две трети моей корзиночки слопала, кушай на здоровье». «Надо было две взять», улыбнулся я. «Я две и взяла», скромно призналась сладкоежка. «А что от тебя Ельцин хотел?» «Так посоветоваться по одному вопросу», пожал плечами я. «Кстати, я того мужчину, который с ним был, знаю». Вопросительно поднимаю глаза на Леночку. «Это журналист из Уфы», пояснила она. «Моя соседка по номеру с ним куда-то ходит. А почему он тебя тогда не узнал?» «Да я его из окна только видела. Кстати, состоятельный тип. С Глебом Ивановичем я неожиданно столкнулся на выходе из самолета уже в Уфе. Увидев меня, он прямо-таки обрадовался. Ты, я так понял, на завтрашний финал республики по боксу прилетел?» Понятия не имел, что сейчас происходит в спортивной жизни Уфы, не мой уровень, но как отмазка для моего появления здесь, вполне годится. Да вот думаю, схожу завтра, раз выходные, а сегодня по городу погуляю, отозвался я, стараясь выглядеть непринужденно. Ты в гостинице остановился, а то давай ко мне, у меня, правда, двушка, но жена не будет против, а дети уже выросли, с нами не живут, радушно предложил Глеб, улыбаясь чуть шире, чем надо. Думаю, мужик, явно держит в голове мои близкие отношения с Ельциным, оставьте номер, но ничего не могу пообещать. Так же радушно улыбаюсь я в ответ. Ишь какой, тут у него жена, а там с молоденькой соседкой Леночки гуляет. Кобель. Пытаюсь найти такси до Аши. Вокзал, людный, шумный, но частников не видно. Стою, оглядываюсь, но ни одного, кто бы кинулся в мою сторону. А те, что с шашечками, таксопарковские, ехать не хотят. Им такой крюк не интересен. Вполне может быть тут тоже есть кооперативное такси, но поди найди его. Матерюсь, и уже принимаю решение искать поезд какой или электричку, как меня окликает седоусый старик. Паря, за 25 поедешь? Слыхал, ты Даши спрашивал. Едем, мгновенно соглашаюсь. Повезло тебе, по пути нам. Мне тоже вашу надо, говорит старик уже по дороге. Ехать по его словам часа два всего. Иные советские люди и бесплатно подбросили бы, раз по пути, а этот чумовую сумму запросил. И ведь не еврей. Точно, вроде как башкир, морда смуглая, глаз узкий, хитрый, точно башкир, разговор поддерживаю нехотя, не то чтобы брезгую, просто не хочу привлекать к себе внимание, слова это следы, а мне сейчас следы ни к чему, на его вопрос, где учусь, ответил, что в физкультурном, а вопрос про работу просто проигнорировал, я сегодня не при параде, надел обычные джинсы и футболку, но без надписи СССР, и это, намеренно, ни намека, ни зацепки. Алчный дед болтает без умолку, но я его бодрое брюзжание пропускаю мимо ушей, а я всю жизнь на газораспределительной проработал, вырвал я из контекста интересное для себя. Да ладно, вот так удача. Глава 20. Так вы там, ваше, и живете? Вступаю в беседу, внутренне ругая себя, что напрочь забыл, каким именем представился дед. Да где я только не жил, отмахивается он. Сейчас вот к сыну еду, внука понянчить, а ты, паря, чего к нам? Да я не к вам, я так, проездом, мямлю я, большой у вас город-то, ну, смотря с чем сравнивать, если с Уфой, так маленький, а если с Кеишково, где я родился? И дед, уловив мой интерес, разразился пространным рассказом о своей жизни, говорил с упоением, будто всю дорогу только и ждал, чтобы кому-то излить душу, я же, умело накидывая вопросы, то с легким восхищением, то с нарочитым возмущением, то с искренним любопытством, в итоге выудил немало интересных подробностей. Увы, работал дед не в том месте, которое мне было нужно, но про нужное знал. И с каждой фразой моего попутчика становилось все яснее. Вашу я еду зря. Его же как нефтепровод делали, но вишь, решили пока как продуктопровод использовать. А разница в чем? Нефть понимаешь, что такое? Паря, ну вот, а тут по трубе сейчас газобензиновая смесь идет, не жидкая нефть, а такая, летучая зараза, ее и нюхать вредно, и курить рядом, себе дороже, а труба-то снаружи проложена, снаружи, ты чего, паря, хмыкнул он, снаружи нельзя, закопано, конечно, там на газе строгости, ой-ой, больше чем на нефти, вон, выяснилось года три назад, что труба близко к среднему козырьку проходит, так обвод делать пришлось. Весь участок перекраивали, гусеничную технику гоняли по болотам, денег вбухали, да е мамы. Дед покачал головой и плавно свернул с темы. Там как раз Володька, свояк мой, вляпался однажды. Притащил как-то самогон в термосе на дежурство. Говорит, чай, а сам, паразит, еще и вахтенному плеснул, мол, согреться. Ленинск, наверное, ближайшая линейка там. По уму, или уже перенесли, черт их знает сейчас, дед неохотно возвращался к интересующим меня вопросам, предпочитая рассказывать про смекалистого Володьку, с трудом, но выяснил, что линейно-производственная диспетчерская станция, которая отвечает за этот газопровод, старик упорно называл его продуктопроводом, объект довольно закрытый, диспетчеры получают все указания только по внутренней связи, телефоны внешние там, конечно, тоже есть, но распоряжение, только через свою выделенную линию, и кто вообще может их отдать, неизвестно, ну уж точно не я, к тому же, нет уверенности, что именно эта ЛПДС вообще мне нужна, да, это тот самый трубопровод, да, раньше был нефтепровод, теперь временно продуктопровод, Но ваше мне делать нечего, если только не собираюсь что-то взрывать, а взрывать нечем, да и точного места я не знаю. Дед, получив заветный четвертак, пребывал в хорошем настроении. Кажется, даже искренне желал мне найти моего друга, который якобы живет в Этэше. Пришлось сочинить легенду на ходу. Я уже прикидывал, как мне отсюда выбираться обратно, когда к моему деду-водителю вдруг подошел мужик, такой же старый, но покрепче телом и пошире в плечах. «Сергеич, здорово!» Тянет он руку-лопату, заодно сообщая мне отчество деда, которое я по дороге так и не выяснил. «Ой, Геннадий!» – отреагировал мой попутчик заметно кислее. «Когда долг отдашь? Трешку уже неделю как должен». Без прелюдий перешел к делу Гена. «Ну, будет возможность, отдам», – буркнул Сергеич, пряча глаза. «Возможность как раз сейчас есть. Довези меня с вещами до дома, и в расчете будем. В Казаяк, да это ж 30 километров по кругу». Вскипел мой бывший водитель и даже не заикнулся о тех деньгах, что только что получил от меня. «Жук этот Сергеич», – флегматично подумал я, одновременно отметив знакомое название поселка. Только собрался идти на автовокзал, намереваясь вернуться в Уфу, как краем уха уловил. Газом уже третий день в поселке воняет. Я звонил диспетчерам, те хоть бы хны, и в Лимезово сильно пахнет. Сын со смены вернулся вчера, говорит, тоже у них попахивает. Газ разве пахнет? ХМ, возможно. Там же смесь какая-то, газобензиновая. Я застыл на месте, а потом, подумав, повернул назад к парочке. Должник, завидев меня, тут же стушевался, забегал узкими глазками, видно, опасаясь, что я сейчас расскажу о его неожиданном богатстве. Сильно воняет, бесцеремонно перебиваю разговор приятелей. И куда вы звонили? Ты, паря, иди, мы тут сами разберемся. Садись, Гена, довезу. Только 2 рубля до плати, да и вещей, я вижу, у тебя багажник весь забьешь. Гена обрадованно засеменил к мешкам, что лежали кучкой у магазина стройтовары. Видя, что я вроде как не совсем чужой человек, он охотно отвечал на мои вопросы, попутно загружая багажник, а потом и салон машины. Лимеза, да есть такой остановочный пункт, казармы там стоят, путейцы живут. Нет, раньше такого запаха не было. Номер, куда звонил? Да записывай, не жалко. Машина фыркнула и уехала, обдав меня на прощание парами бензина. А я неожиданно почувствовал прилив сил. Нахожу ближайший телефон-автомат, и тут обнаруживается засада. Позвонить в Улу-Теляк диспетчеру железнодорожной станции, именно с него мне советовал начать Геннадий, я не могу. Это ведь разные регионы, и нужно звонить через межгород. Я сейчас в Челябинской области, а нужно в республику. Ну и на кой я сюда приехал, идиота кусок? Теоретически, можно попробовать через переговорный пункт, а можно и вовсе зайти в райисполком и, светанув ксивой, потребовать доступ к телефону. Ну и заодно, чай, кофе и, быть может, секретаршу председателя. Шучу. Хотя бы телефон. Но опять же, где что искать в незнакомом и не таком уж маленьком городе? Да и пока хочу все попробовать разрулить сам, без лишнего шума. Значит, надо возвращаться в Уфу. И лучше ехать на автобусе, раз уже загазовано. Хотя, наверное, электричка тут тоже ходит. Я заметил, что линия электрифицирована. Ловлю провожатого, мелкого пацана лет 7, и местный Сусанин засосательный леденец полет, которым меня наградили в самолете, доводит до автостанции. Всю дорогу в автобусе рядом со мной дрых, храпя, как трактор, нетрезвый дядя, рабочий местного леспромхоза. Сзади устроились 2 смешливые девчонки, настроение у которых было игривое. По крайней мере, со мной они пытались познакомиться. Девиц я игнорирую, ведь по их разговору, они еще школьницы. Ну и нет настроения сейчас. На измене сижу, понимая, что время течет, а я нифига еще не сделал. Правда, план имеется, и план рабочий. Надо напрячь диспетчеров, и железнодорожных, и трубопроводных. Телефоны у меня есть, спасибо Геннадию. Ну а если не получится, буду звонить Власову. Так что пока чувствую себя уверенно. А вот вечером, на железнодорожном вокзале Уфы, уверенности у меня поубавилось. Во-первых, поезд 212 опаздывает по неизвестной причине. Хотя нет, кое-что я все-таки узнал. Дозвонился и до железнодорожной диспетчерской, и до аварийно-диспетчерской по трубопроводу. На Улу-Телеке, когда услышали про запах бензина, сказали, что информацию приняли и пообещали проверить. Я уже было вздохнул свободно, но все испортила фраза, которую я услышал в трубке в самый последний момент. Четвертый уже звонит сегодня. Аварийщики же заявили, что у них все под контролем, и вообще, каждые 10 километров у них там установлена отключающая арматура с электроприводом. И если что, плюю на секретность и звоню Власову, выкручусь потом как-нибудь. Но предсовмина, как назло, на месте нет. Дежурный, кстати, он меня знал, сообщил, что тот сейчас встречается с Виктором Семеновичем Вологдиным. Где именно, неизвестно. Может, в ресторане, а может и на даче. Власов перед ними не отчитывается. Стою с трубкой в руке, слушаю гудки отбоя и чувствую, как внутри начинает подниматься паника. Гарантий никаких, что диспетчеры среагируют на мой звонок. Власов не отвечает. Надо как-то подстраховаться. Например, задержать поезд, который и так запаздывает. Но как попасть в вагон? И мало того, как там еще и остаться? Пришлось купить билет. Благо, паспорт сейчас не нужен. Даже беру плацкарт, плевать на расходы. Кстати, в гостиницу я сегодня так и не попал, и даже не поел ни разу. Но это, мелочи. Поезд 212 прибывает на 8-й путь. Стоянка поезда, ввиду отставания от расписания, сокращена, прогнусавила дикторша. Я увидел, как пассажиры сорвались с мест в зале ожидания, и топаю за ними. Маршрут поезда, несмотря на то, что он не скорый, предусматривал после Уфы только одну остановку, ваше, и то всего на 2 минуты. Но где дернуть стоп-кран, я знаю. Посмотрел схему на вокзале. Фаткулина проедем, потом будет тот самый Теляк, там и тормозну состав. А вот и Фаткулина за окном. Срывать буду не в своем вагоне, конечно. Иду в соседний, и натыкаюсь, несмотря на ночное время, на бухую компанию из 3 расхристанных дембелей, которая смолит табачные изделия прямо в тамбуре, что сейчас разрешено. Более того, на дверях услужливо висит пепельница. Парни еще и пьют что-то, вроде как портвейн, причем из горла. Одна из дверей в тамбуре приоткрыта. Жарко им, что ли? Или просто по кайфу, ветер в харю. А вот свидетели мне не нужны. Я лучше в соседний вагон пойду, время есть. Слышь, пацан, закурить есть? Путь в вагон мне преградил похожий на павлина дембель. Его парадка представляла собой произведение искусства, и чувак этот в своих швейных войсках явно был в солидном звании. Белый парадный ремень и золотистые офицерские погоны, правда, без звездочек, явственно об этом свидетельствовали. А количество наград на груди, в основном в виде значков, от отличника до всякой самодеятельности, говорило о заслуженности дембеля. «С дороги уйди, не курю я, для здоровья вредно», отпихиваю парня, что со мной вровень ростом, и тут же получаю удар по стриженной башке бутылкой от его товарища. Удар хоть и был не особо мощным, да и задел только ухо, но в голове сразу зашумело. 3 прямых в челюсти, 1 добавочный пинок владельцу бутылки заняли у меня ровно 3 секунды. В итоге, гордость советской армии лежит в отрубе на грязном полу тамбура, среди бычков, которые эта компашка в пепельнице явно не бросала. Состав стал замедлять ход. За окном показалась освещенная станция, и я похолодел, увидев название. Улутеляк, не думая больше ни о чем, срываю стоп-кран, падая от резкого толчка на вырубленного алкаша. Поезд, истошно скрипя колесами, останавливается. Дверь тамбура, которая, как и положено, открывается вовнутрь, резко распахивается, и я, секунду подумав, принимаю решение выкинуть всю гоп-компанию на улицу. Ну и сам тоже тут сойду. Очково ехать дальше. Поезд окончательно застыл. Ночь. Станция, освещенная луной и редкими фонарями, выглядит призрачно. На соседнем пути стоит грузовой состав, рассерженно гудя своим локомотивом. Тут двери вагонов начинают открываться, и через пару минут у нашего уже не протолкнуться, от любопытных пассажиров, которые проснулись, и от проводников. Здесь и моя проводница, мутная, толстая баба, которая в вагоне появилась всего 1 раз, чтобы раздать белье за рубль всем желающим. «Я не брал, ураю!» — орет генералиссимус швейных войск, тот самый, что любит курнуть на халяву. Очнулся он первым, крепкий малый, вертит башкой, очевидно, ища обидчика, не представляя, как ему только что повезло. Но я уже скрылся в вагоне и наблюдаю за происходящим из окошка купе рядом с туалетом. По счастью, оба боковых места пустуют. «Ты зачем стоп-кран сорвал?» — орет проводница на павлинистого дембеля, которому и стоять-то теперь сложно. «Лиза, Петя, вызывайте милицию». Иду на вокзал, чувствуя, как меня по чуть-чуть отпускает. Пока приедет наряд, пока оформит хулиганов, остановивших поезд, пройдет время, и та самая роковая встреча составов не случится. Значит, сработало. Вокзал в Телике закрыт, и небольшой он, всего 4 окна. Днем, думаю, кассы работают, а вот на ночь закрываются. Стою на перроне и чувствую облегчение, почти эйфорию. Даже странную опустошенность ловлю, как будто внутри все выгорело. Но зря. 412 на Кропачева БРБРБР, прохрипел невесть что динамик, но грузовой состав, стоящий рядом, его прекрасно понял и, чухнув для порядка гудком, медленно набирая ход, тронулся в сторону будущего места катастрофы. Хватаясь за голову, ругаю себя за осторожность, за секретность, за то, что не поднял тревогу сразу, за то, что понадеялся на авось, за то, что не крикнул в телефонную трубку «спасайте всех». Недавней уверенности, что все обойдется, уже нет и в помине. Время, 2:00 ночи. Стою, безучастно смотрю на то, как милиция, а в поселке она имеется, ведь тут несколько тысяч жителей, вяжет пьяных хулиганов, задержавших и так опаздывающий поезд, и не сразу замечаю, как на станцию вкатывается еще один пассажирский состав, причем со стороны Челябинска. Тут же, где-то вдалеке, километрах в 10, в темном небе вспыхивает сполох огня, и через некоторое время доносится громкий бум. Вспышка, как всегда, опережает звук. 211. Новосибирск, Адлер. Читаю я табличку на вагоне. Так, 211 и краткое, тут. Это Анькин поезд. 212 и краткое, тоже здесь. А кто же тогда взорвался? Глава 21. Состав, только что прибывший на станцию, остановился. Хотя по расписанию здесь и близко не должно быть никакой остановки. Ну все же вот два поезда и встретились. Первый, я сам остановил, своими руками. Второй, видимо, встал из-за взрыва. Других причин в такое время быть не может. Ночь. Окна в прибывшем новосибирском, темные. Мой поезд вообще закрыт от меня встречным составом. Если решу ехать дальше, надо будет как-то перебраться через занятый путь. В вагонах, тут и там, начинают вспыхивать ночники. Люди, видно, проснулись от резкой остановки. Кто-то уже таращится в окна, прижимаясь к стеклу. Быстро прячусь в тень, ибо прямо напротив, в окошке показалась сонная Анькина мордашка, лежит на верхней полке. Ухажер ее, между прочим, мог бы и уступить девушке нижнее место. Мужик, блин, рука почти дернулась помахать, но в последний момент останавливаю себя, потом замучаюсь объяснять, что и зачем я тут делаю. Анькино лицо исчезает. Двери вагонов новосибирского открываются на противоположную сторону перрона, и что там происходит, не видно. Иду искать диспетчера. Нужно понять, что именно взорвалось и есть ли жертвы. Нахожу его, вернее, ее, немолодую тетку в спецовке, с уставшим лицом, у милицейского бобика, куда местные менты пакуют дембелей. Кстати, формально эти красавцы пока на воинском учете, не выписались еще. Значит, отвечать за них должна армия. Но в Телике, думаю, комендатуры нет, да и связываться с частями ночью. Участковому проще посадить дембелей в обезьянник до утра. А там пусть разбираются. Ребятки, только что передали по рации с Лимизы, товарняк взорвался. Вывалила новость диспетчерша. Он что, перевозил взрывчатые вещества? Удивился старший по званию, коренастый старлей. Я помню, ровно год назад в Арзамасе вагоны с тротилом рванули. Нет, наверное, я бы знала, покачала головой диспетчерша. Сказали, воздух горит, газ, скорее всего. Вчера весь день машинисты жаловались, что пахнет бензином. А один про газ сообщил, да еще какой-то придурок, кроме них, позвонил на пункт. Придурок, это я, отмечаю машинально. По газу звонить надо в Сетово или Ленинск, но они там сами увидят, что было падение давления, вслух рассуждает диспетчерша, вытирая лоб рукавом. Ребятки, ну бросьте вы этих хануриков, сгоняйте кто-нибудь до рассвета, а, где-то там рвануло. Казаяк, точно нет, он подальше. И дембелям в этот день повезло еще раз. Менты, видно, решили, что не стоит с ними сейчас заморачиваться, и отпустили. Парни, матерясь, пихаясь и выясняя на ходу, кто же именно дернул стоп-кран, полезли в новосибирский поезд. Очевидно, собирались пройти его насквозь и выйти с другой стороны, на перрон к нашему. Попутно лелеяли планы мести мне. Рванул, скорее всего, товарняк. Людей там, конечно, меньше, чем в двух пассажирских составах, но все равно, похоже, избежать жертв не удалось. Однако настроение после лицезрения Анькиной заспанной мордашки приподнятое. Я опять правлю историю. Как начал с Чикатило, так уже 5 лет, нет-нет да и удается что-то сделать, но этот случай злее всего. Припоминаю еще катастрофы будущего и не могу ничего вспомнить из ближайшего. Ну вот, разве что, Цоя спасти попытаюсь, точно, но это август 90-го, е-мое, вот и 90-е как-то незаметно подкрались, вернее, я к ним в очередной раз подкрался, но и это не смогло мне испортить настроение. Вот только как же мне теперь добраться до Уфы, а сяду я, пожалуй, в Новосибирский, только не в Ванькин, конечно, вагон, не положено, противореча самому себе, произнес проводник купейного, взяв червонец. Ладно, есть купе на двоих, нет там никого, только тихо сиди, по вагону не шлындай. Моя сменщица хоть и спит, но мало ли, все ясно, этот жук с напарницей делиться заработком не хочет, ну, его дела. Поднимаюсь по ступенькам и останавливаюсь в проходе. Выпить есть что? Спрашиваю наугад. Я хоть и не пьющий, но сейчас, повод весомый, у проводника, как водится, нашлось. Причем вполне приличный армянский коньяк. За бутылку отдать пришлось 35 рублей, с торговой ресторанной накруткой. Она ведь из вагона ресторана, как мужик сказал, для себя брал. Ну-ну, верю, купил, поди, в Новосибирске. А тут перепродает втридорога, из закуски только печенье. Ну и в пакете у меня 2 шоколадки завалялись, что из Москвы вез, не съел, и вот теперь пригодились. Выпью за чудесное спасение пассажиров и помяну ребят из товарника, хотя может, и живы они. Пока стояли, выпил, как тронулись, а опоздание поезда только увеличилось, так пить расхотелось. Ну, смысл в одиночку синичить, решаю пойти в ресторан на вокзале в Уфе, он там круглосуточный. Знаю точно, может, поем нормально и просто посижу, как человек, ехать недалеко, и вот я уже снова в Уфе, шагаю по перрону в сторону здания вокзала. Помощь вам, спрашиваю у тетки с мальчишкой лет 10, которые с трудом тащат несколько сумок, одну так просто волочит по асфальту, себе помоги, алкаш, привычно нагрубила мне тетка, но тут же опомнилась, хотя, бери эту, да смотри, не убеги только, хамит, но парнишеку жалко, надрывается, и ведь от меня реально несет, наверное, из вещей у меня только один модный пакет, из Норвегии еще привезенный, поэтому беру самую тяжелую сумку, ту, что волочили по земле, и отнимаю рюкзак у пацана,